Чимназ Мамедова. Ложка-танцовщица. Читает Катерина Сычева. Жила-была ложка, и была она не простая, а серебряная. Ее изящный изогнутый черенок украшала искусно вычеканенная виноградная лоза. Грозди ягод, которые хотелось съесть, до того они были похожи на настоящие. Ложка происходила из знатного рода, ее матерью была лопаточка для торта, а отцом – сам господин суповый половник, на отливку которого пошло без малого полфунта чистейшего серебра и которого собственноручно позолотил самый модный, а потому самый надутый и важный из городских золотых дел мастеров. Как подобает знатной барышне, ложка жила в роскошной комнате, стены которой, сделанные из настоящего дуба, снаружи украшала прелестнейшая резьба, а изнутри обтягивал пунцовый бархат. Комната эта находилась на втором этаже фешенебельного особняка, носившего имя «Поставец для столовых приборов». Всем хороша была ложка. Красиво, изящно, утонченно, благовоспитанно. Но у нее имелся один серьезный изъян. Она обожала танцевать. Само по себе пристрастие к танцам, конечно, вовсе не было изъяном. Скорее, могло бы стать еще одним достоинством, если бы наша ложка усвоила одну простую, но мудрую прописную истину. Всему свое время и место. Увы, она никак не желала этого понимать. И танцевала не тогда и там, когда и где это было уместно и прилично. Нет. Она пускалась в пляс в любое время и в любом месте, как только у нее возникало желание потанцевать, совершенно не думая при этом, в каком положении окажутся другие из-за ее каприза. Как то, что кому-то захотелось потанцевать, может причинить неприятности окружающим, спросите вы? А очень просто. Тут надо отметить, что хозяйкой ложки была маленькая девочка, которую все называли Златовлаской из-за ее прекрасных золотых волос. Их обычно заплетали ей в две длинные косы, украшенные пышными бантами, цвет которых каждый день менялся. А по праздникам их распускали, перевивали каждый локон ниткой мелкого жемчуга и надевали на голову веночек из роз. Чудо, как хороша была маленькая Златовласка в этом уборе. Недаром, каждый раз встретив ее в праздник, самый модный золотых дел мастер поднимал кверху указательный палец и возглашал: «Слава мастеру, сотворившему это золотое чудо!» Но мы отвлеклись. Так вот, ложка принадлежала малышке Златовласке и была подарком бабушке на Новый год. Но поскольку она была не простая, а серебряная, то и пользоваться ею Златовласке разрешали лишь по праздникам. И тут-то на голову бедняжки начинали сыпаться неприятности. Однажды, во время званого обеда, который папа Златовласки давал самым важным лицам в городе, их так и называли «отцы города», несносная ложка устроила такое, что язык не поворачивается пересказывать. Вообразите, когда располагавшийся в нише позади обеденного стола небольшой оркестр по желанию госпожи-супруги мэра заиграл мелодию, недавно сочиненную самым модным, а потому самым рассеянным и забывчивым из городских композиторов, ложка, до того спокойно позволявшая маленькой хозяйке уплетать любимый суп-пюре из шампиньонов, вдруг вывернулась из ее руки, со всего размаха шлепнулась в тарелку, забрызгав гостей, сидящих рядом, а затем высоко подпрыгнула, описала в воздухе замысловатую дугу, сильно стукнула по лбу мэра, сделала еще два изящных антраша и упала в тарелку госпожи-супруги главного судьи, обдав брызгами супа ее зеленое бархатное платье, которое специально для этого вечера шил самый модный, а потому самый сморщенный и сварливый из городских портных. Ну и досталось же бедной Златовласке. Ведь никому и в голову не пришло, что это проделки ложки-танцовщицы. Нет. Все решили, что это мерзкие выходки гадкой, расшалившейся девчонки. Ей пришлось попросить прощения у каждого из гостей, а затем ее отправили наверх в ее комнату и на неделю посадили под замок. Но и это еще не все. Целый долгий месяц Златовласке не давали сладкого. Но ложка на этом не успокоилась и продолжала танцевать, как только подворачивался случай, То есть, как только наступал какой-нибудь праздник, чей-то день рождения, званый обед или ужин. Пересказ всех ее гадких поступков занял бы целый день, а то и два. Она стукнула по голове подарившую ее бабушку. Когда та пришла поздравить внучку с днем рождения, она испачкала папины деловые бумаги, когда он показывал их своему партнеру во время обеда. Она чуть не выколола глаз маленькой кузине Златовласке в праздник летнего солнцестояния. Она... Но нет, хватит. Вы уже получили представление, что это была за ужасная ложка. При этом сама она себя вовсе таковой не считала. «Что же плохого в том, что я люблю танцевать?» – обиженно заявляла она матери, отчитывавшей ее за очередную выходку. «Ничего плохого в этом нет», – устало отвечала Лопаточка. «Но пойми же, всему свое время и место. Из-за тебя наказывают бедную девочку. Почему ты не можешь танцевать в нашем домике по вечерам? Я и твой отец с удовольствием посмотрели бы, как ты танцуешь». «А я хочу танцевать когда и где я хочу», – упрямо отвечала ложка. «И это никого не касается. Хочу и танцую». Лопаточка огорченно вздыхала, а господин суповый половник даже потускнел от огорчения. Бедную Златовласку с каждым разом наказывали все строже, и вот почему. По будням Златовласка ела суп с помощью самой обычной мельхиоровой ложки, степенной и солидной дамы средних лет, никогда не позволявший себе подобных выходок. А вот по праздникам... «Почему, когда ты ешь суп в обычный день, ничего не происходит?» – спрашивала у Златовласки рассерженная мама. «Почему тебе непременно надо шалить, когда у нас гости?» «Мамочка, клянусь, это не я, это все ложка», – плача оправдывалась девочка. «Ты еще и лгунья!» – воскликнула мать. «Иди в свою комнату и не выходи оттуда, пока тебя не позовут. И помни, если ты нашалишь, когда приедет дядя Марко...» Теперь надо рассказать о дяде Марко. На самом деле его звали вовсе не так. Марко его стали называть в честь знаменитого путешественника Марко Поло, потому что дядя Златовласки тоже очень любил путешествия и приключения. А еще он любил свою маленькую племянницу, которую всегда привозил из своих странствий чудесные подарки. Из Индии он ей привез игрушечного слоника, который умел помахивать хоботом, смешно кланяться и даже хлопать ушами. Из Китая – лакированную красную шкатулку в виде дракона, из разинутой пасти которого вырывались языки пламени. Из Бельгии – тонкий, как паутинка, кружевной шарфик. И вот теперь дядя возвращался из Африки, где провел целый год. Златовласка очень любила своего дядю, и в день его приезда – ежеминутно подбегала к окну, высматривая его высокую плечистую фигуру. Но, увы, с самого утра шел сильный дождь, и на улице не было ни души. Наконец показался размашисто шагавший человек с большим остроконечным красным зонтиком. Но это был не дядя Марко, а какой-то араб в длинном белом национальном одеянии. Девочка разочарованно отвернулась. Араб подошел к двери их дома и решительно позвонил. «Наверное, это друг дяди Марко», – решила Златовласка, но тут араб скинул голову, и на загорелом лице знакомо блеснули веселые синие глаза ее дяди. Златовласка с восторженным визгом кинулась вниз по лестнице, мгновенно оказалась в крепких объятиях дяди и была подброшена высоко-высоко к самому потолку. «Как же ты выросла и похорошела, малышка!» – загремел его звучный голос. В честь приезда дяди Златовласку нарядили в пышное розовое платье с кружевами и сделали ей праздничную прическу, перевили локоны нитями мелкого жемчуга и украсили голову веночком из роз. После приветствия и объятий мама Златовласки пригласила всех заломившийся от всевозможных кушаний стол, сервированный китайским фарфором и серебром великолепной работы. Перед прибором маленькой Златовласки смирно лежала несносная ложка. Она не шевелилась, ведь не было слышно звуков музыки. «А у меня для тебя сюрприз, детка», – заговорчески прошептал дядя Марко на ухо племянницы, когда все усаживались за стол. «Какой сюрприз, дядя?» – сияя от радости, спросила Златовласка. Дядя сделал страшные глаза, но, увидев молящий взгляд племянницы, сдался. «Ну, слушай, Я купил настоящую яхту. А ну-ка угадай, как я ее назвал. Ни за что не угадаешь. Златовлаской, в твою честь. И сегодня после обеда мы с тобой прокатимся на ней. Не следовало тебе называть яхту в честь этой несносной девчонки, раздраженно сказала мать Златовласки. Если бы ты только знал, что тут творилось за время твоего отъезда. И она рассказала Марка обо всех выходках ложки, обвиняя в них бедняжку Златовласку. Девочка понурила голову, и крупные слезы закапали на ее платье. «Ну-ну, не надо так сердиться, и плакать тоже не надо», сказал встревоженный слезами девочки дядя. «Что бы там ни было, я уверен, что сегодня обед пройдет мирно и спокойно. Верно, детка? Доедай побыстрее и собирайся. А я пока заведу музыкальную шкатулку, которую привез в прошлый раз из Италии. Говорят, музыка улучшает аппетит и настроение. Вот мы сейчас это и проверим». С этими словами дядя подмигнул девочке, встал из-за стола и завел стоявшую на камине шкатулку. Лучше бы он этого не делал. Едва услышав задорные звуки тарантеллы, гадкая ложка выскочила из руки малышки, высоко подпрыгнула и завертелась в воздухе не хуже юлы. Затем она дважды перекувыркнулась и упала на маленький столик у окна. В довершение несчастья на этом столике стояла драгоценная фарфоровая ваза, привезенная дядей Марко из Китая в подарок матери Златовласки ко дню рождения. Ложка с такой силой ударилась о столик, что он покачнулся. Ваза пошатнулась, упала на пол и разбилась вдребезги. Теперь уже рассердился и дядя Марко. «Вот, значит, какое ты стало в мое отсутствие. Не желаю с тобой больше разговаривать, и никакой прогулки на яхте ты не получишь. А яхту я сегодня же переименую». Мать Златовласки позвала няню девочки и велела ей отвезти Златовласку в детскую и там запереть. Когда дверь комнаты захлопнулась и в замочной скважине дважды повернулся ключ, девочка бросилась ничком на кровать, уткнулась лицом в подушку и безутешно зарыдала. Взрослые в молчании докончили обед. Никому больше не хотелось ни есть, ни шутить, ни смеяться, ни разговаривать. Ведь все очень любили свою маленькую Златовласку и наказывали ее только для того, чтобы отучить от гадких шалостей, в которых считали ее виновной. А вечером Лопаточка гневно выговаривала дочери. «Довольно теперь. Малышка наказана, родители и только что приехавший дядя не находят себе места, все в доме расстроены. Ей, видите ли, захотелось потанцевать. Хочу и танцую», — передразнила она ложку. «Мама, я теперь понимаю, как я была неправа», — виновато откликнулась ложка. «Скажи, как мне объяснить им, что виновата вовсе не девочка, а я?» Лопаточка призадумалась. «К сожалению, люди не понимают нашего языка, хотя он очень звонкий и мелодичный. Сделай вот что. Если ты сейчас начнешь танцевать лежа в ящике, они поймут, кто вытворял все эти фокусы». Ложка послушалась и начала танцевать фокстрот, да так, что поставец заходил ходуном. Встревоженная кухарка побежала в гостиную, крича, что в поставец забралось какое-то чудовище. В это время поостывший Марко убеждал родителей Златовласки в том, что девочка не так уж серьезно провинилась, и вполне достаточно, если она сегодня посидит взаперти. «У меня рука не поднимется закрасить название яхты», взволнованно говорил он, шагая взад и вперед по гостиной. Отец Златовласки хотел что-то сказать, но тут влетела кухарка, истошно крича. «Там, там!» Она умолкла, переводя дыхание, сотрясаясь всем телом. «Там чудовище!» Наконец выговорила она и залилась слезами. «Не говорите чепухи!» — сердито сказал Марко. «Какое еще чудовище?» «Не знаю!» — простонала кухарка. «Оно сидит внутри поставца и отплясывает какой-то жуткий танец!» Марко переглянулся с родителями девочки, и все трое направились на кухню. А там происходило нечто невообразимое. Поставец подпрыгивал на одном месте и содрогался с головы до ног, при этом строго соблюдая размеры фокстрота. Мелодично звенели висевшие на стене кастрюли и сковородки, даже огромный холодильник приплясывал в такт. «Что это еще за танцевальный вечер?» — рявкнул Марко. И кто же, любопытно узнать, зачинщик всего этого?» При этих словах поставец подпрыгнул так высоко, что от толчка верхний ящик выдвинулся, оттуда выскочила ложка и застыла в поклоне, перед этим проплясав несколько изящных па. «Да это же ложка, подаренная Златовласке бабушкой на прошлый Новый год!» — воскликнула мама. «Так вот, кто виновница всего!» — протянул Марко. «А мы-то винили бедную девочку!» Родители Златовласки пристыженно понурились. Марко отправился наверх, в детскую, и вскоре спустился, неся на руках заплаканную Златовласку. «Ну-ну!» — утешал он ее, утирая ее слезы. «Не надо так горько плакать. Теперь мы знаем, что виновата не ты, а эта мерзкая ложка. Успокойся, вытри глазки и улыбнись. Обещаю каждый день катать тебя на яхте, играть с тобой в индейцев и пиратов и брать тебя на верховые прогулки и пикники. А начиная с завтрашнего дня, в течение 3 месяцев в этом доме будут питаться исключительно сладким, тортами, пирожными, мороженым и тому подобным». «А эту ложку мы выбросим», — кивнул головой папа. Услышав это, ложка упала в обморок. «Ее ведь подарила мне бабушка», — вступила Златовласка. «И она не хотела сделать ничего плохого. Она просто любит танцевать. Но теперь она будет делать это так, чтобы никому не мешать. Верно?» Обратилась она к ложке. Пришедшая в себя ложка быстро-быстро закивала и виновато потупилась. Не будь она серебряной, она бы наверняка покраснела. С этого дня ложка танцевала только в свободное от своих прямых обязанностей время. Марко соорудил для нее удобный манеж, обтянутый бархатом, и по вечерам она давала выступления перед членами семьи, которые часто приглашали на них друзей и соседей и очень гордились тем, что у них живет такая замечательная ложка-танцовщица.